Это невольное уединение заставило нас еще сердечнее сблизиться и еще более дорожить друг другом. За 9 месяцев пребывания в Италии я научилась немного говорить по-итальянски, то есть достаточно для разговора с прислугой или в магазинах, даже могла читать газеты «Пиккола» и «Секола», и все понимала. Федор Михайлович, занятый своей работой, конечно, не мог научиться, и я была его переводчиком. Теперь, ввиду приближавшегося семейного события, необходимо было переселиться в страну, где бы говорили по-французски или по-немецки, чтобы муж мог свободно объясняться с доктором, акушеркой в магазинах и прочее. Мы долго обсуждали вопрос, куда поехать, где для Федора Михайловича могло бы найтись интеллигентное общество. Я подала мужу мысль поселиться на зиму в Праге, как в родственной стране, близкой к России. Там мог мой муж познакомиться с выдающимися политическими деятелями и через них войти в тамошние литературные и художественные кружки. Федор Михайлович мысль мою одобрил, так как не раз жалел, что не присутствовал на Славянском съезде 1867 года. Сочувствуя начавшемуся в России сближению с славянами, муж хотел ближе узнать их. Таким образом, мы окончательно остановились на решении поехать в Прагу и остаться там на всю зиму. При моем положении путешествовать было затруднительно, и мы решили по пути в Прагу отдыхать в нескольких городах. Первый наш переезд был до Венеции, но дорогой от поезда до поезда мы остановились в Болонье и поехали в тамошний музей посмотреть картину Рафаэля «Святая Цицилия». Федор Михайлович очень ценил это художественное произведение, но до сих пор видел лишь копии и теперь был счастлив, что видел оригинал. Мне стоило большого труда, чтобы оторвать мужа от созерцания этой дивной картины, а между тем я боялась пропустить поезд. В Венеции мы прожили несколько дней, и Федор Михайлович был в полном восторге от архитектуры церкви Святого Марка и целыми часами рассматривал украшающие стены мозаики. Ходили мы вместе и в палаццо Дукале, и муж мой приходил в восхищение от его удивительной архитектуры. Восхищался и поразительной красоты потолками дворца Дожей, нарисованными лучшими художниками 15-го столетия. Можно сказать, что все 4 дня мы не сходили с площади Сан-Марко, до того она и днем, и вечером производила на нас чарующее впечатление.